Глава 29. В других обстоятельствах я бы тот же час покинула этот дом. Но сейчас нужно было сначала привести наш план в действие. Главное, до конца вечера не столкнуться с мистером Фостером. Стоит ли рассказывать об этом инспектору Джонсу? Я сомневалась, что он мог как-то помочь в такой ситуации. В конце концов, у него на руках было бы лишь мое слово против слов мистера Фостера. Мне и самой было трудно в это поверить. Мистер Фостер был безупречно вежлив, казался настоящим джентльменом. Ну что ж, внешность обманчива. И в определенных обстоятельствах любой может снять маску. Теперь я знал точно одно. Мистер Фостер на верхней строчке в списке подозреваемых. Если он способен так относиться к женщине, то, без сомнения, мог бы сделать что-то и похуже. Я забылась в мыслях и все еще дрожала от ярости и уходящего страха, так что прежде чем я отреагировала, меня пришлось позвать трижды. «Миссис Эймс!» Я подняла глаза и увидела Вивьен Гармонт, которая стояла у лестницы. «Здравствуйте, миссис Гармонт», — сказала я, стараясь взять себя в руки. «Могу я поговорить с вами наедине?» Я посмотрела на дверь в гостевую. Наверное, мистер Фостер уже ушел, но мне не хотелось испытывать удачу. «Конечно», — ответила я. «Настроения на еще одну перепалку у меня не было». Однако представилась прекрасная возможность поговорить с ней. «Здесь есть одна маленькая комнатка, пойдемте», — сказала она и уверенно повела меня по обшитому деревом коридору за той самой гостиной. Очевидно, она знала этот дом очень хорошо. Наконец миссис Гармонт остановилась перед дверью, открыла ее, зажгла свет и шагнула внутрь. Это был небольшой рабочий кабинет. Убран он был безлико, что говорило о том, как редко его используют. Вивьен закрыла дверь и повернулась ко мне. «Я видела, как вы зашли в гостиную, и знала, что он с вами, так что решила подождать снаружи. Еще чуть-чуть, и я бы вошла». «Миссис Гармонт, пожалуйста, поверьте мне, между мной и Виконтом никогда ничего не было». Она покачала головой. «Нет-нет, миссис Эймс, я о Найджеле Фостере». В смущении я нахмурилась. Она помедлила, словно решаясь на что-то, а затем тихо и уверенно заговорила, посмотрев на меня своими темными глазами. «Я знаю, что обо мне говорят, миссис Эймс. Все время ощущаю их презрительные взгляды, чувствую, как они избегают разговора со мной. Я не до конца понимала, о чем она, и молча ждала. Люди думают, что у меня ребенок от Александра, но это не так». Я удивилась. Откровенно говоря, я не была уверена, говорит ли Вивьен правду, но... Кто отец ее сына, совершенно не мое дело, так что я не собиралась ее осуждать. Видимо, она прочитала в моем лице симпатию, а потому продолжила. «Мне кажется, я могу доверить вам эту тайну, миссис Эймс. Я совсем недолго пробыла в браке с мистером Гармондом, он умер очень скоро. Александр в моей жизни появился позже. Но когда я вернулась домой, поползли слухи. Я не стала никого ни в чем разубеждать. Александру все равно, что они болтают, это никогда его не заботило, и потом пусть лучше думают, что это его сын, чем узнают правду. Понимаете, мистер Гармонт тоже не был отцом моего мальчика, его отец Найджел Фостер». Я молча уставилась на нее. Нет, такого поворота я не ожидала. Вивьен продолжила совершенно спокойно, так, словно вспоминает чужую историю. «Мы оба были в Греции. И все завертелось так, что у меня начался роман с красивым и обаятельным теннисистом. Я сразу же его полюбила, но наш роман быстро закончился. Когда я поняла, что беременна, он уже покинул страну. И уже после этого появился мистер Гармонт, вскоре он сделал мне предложение. Я согласилась, но он ни с того ни с сего умер от болезни. Так что я осталась одна в чужой стране, к тому же с ребенком под сердцем. Тогда-то я и познакомилась с Александром. Он был очень добр ко мне. Я родила в Греции, и Александр сопроводил нас на пути домой. «А вы говорили мистеру Фостеру, что это его ребенок?» «Конечно, это меня не касалось, но я не могла не спросить». Вивьен покачала головой. «Не хочу, чтобы он знал. Понимаете, он плохой человек. Я очень скоро это поняла. У него всегда было множество женщин, и он очень жесток. Он добивается от людей того, чего хочет, даже против их желания». Я убедилась в этом лично. «Он был помолвлен с одной девушкой. Но я слышала, что они очень скоро порвали. Вы знаете об этом?» «Да», — ответила я, припоминая рассказ миссис Роланд. «Говорят, что она попала в аварию. Но на самом деле он избил ее, а затем она упала с лестницы. Я в ужасе смотрела на него. Но почему его не арестовали? Думаю, она просто очень боялась. Я считала, мне очень повезло, что все так быстро закончилось, и я больше никогда его не увижу. Но затем нас обоих начали приглашать Баррингтоны. Я старалась вести себя нормально, даже несмотря на наше прошлое, но вскоре выяснилось, что он хочет возобновить знакомство. На прошлом балу он преследовал меня на втором этаже и пытался силой загнать в одну из спален. Я сопротивлялась, но убежать получилось только тогда, когда кто-то показался поблизости. Мне кажется, позже он хотел провернуть то же самое с кем-то еще. Когда прозвучал выстрел, я пряталась в другой спальне. Я вспомнила синяки, на которые обратила внимание в шляпном магазине. Ее рассказ объяснял все, и неловкость при упоминании Найджела Фостера, и ложь насчет того, что во время убийства она была в бальном зале, а не на втором этаже. Вряд ли тут можно говорить о каких-то чувствах ко мне. Если бы не Александр, когда Найджел узнал, что я люблю другого, то решил, что не остановится ни перед чем. Нет, он меня не любит. Хочет лишь показать, что может мною обладать. Спортивный дух соперничества, — подумал я, — что вместе с безжалостностью может закончиться какими угодно ужасами. Поначалу Александр ревновал из-за Найджела, хотя и не признавал этого. Но у нас и без того всегда были сложные отношения. Мы часто ссорились, почти с самого начала. Он добр, но порой совершенно безрассуден. Всегда делает то, что хочет, а у других и мысли нет. Найджел вернулся в Лондон, и это стало последней каплей. У нас с Александром была ужасная ссора. Мы наговорили друг другу столько гадостей. До того вечера у Баррингтонов мы не виделись несколько недель. Миссис Баррингтон этого, конечно, не знала, так что ей, наверное, было очень неудобно. Так вот почему лорд Данмор в тот вечер положил на меня глаз. Наверное, хотел заставить ревновать женщину, которую любил. Не перестаю удивляться тому, что мы делаем с любимыми людьми. Я и сама до известной степени в этом виновна. Я планировала уехать, — продолжала Вивьен, — копила деньги на билет в Австралию к сестре, а потом несколько дней назад навестила его и... Ну, пожалуй, все еще можно исправить. Хотя теперь я уже ничего не знаю. Сегодня мы снова поссорились. Из-за бриллианта, — спросила я в надежде исправить хотя бы это, — я вам все объясню. Миссис Гармонт покачала головой, — нет, не поэтому. «Очень много всего», — сказала она печально. «Александр по-своему любит меня, но я так больше не могу, просто не могу». «Мне очень жаль», — сказал я ей, — «а больше было нечего сказать. Я и сама прекрасно знала, что преданности, с одной стороны, недостаточно. Просто решила, что вы должны это знать». Закончила Вивьен, повернувшись к двери. «Не хочу покидать страну, так и не рассказав никому правду». Она ушла, а я какое-то время постояла в пустой комнате, переваривая сказанное. Как быть с этой неожиданной исповедью? Не хотелось давать слабину, но, похоже, миссис Гармонт была искренна со мной, и я не могла поверить, что она убийца. Мне было жаль ее, и я надеялась, что, коль скоро она не нашла счастья здесь, то найдет его в Австралии, начнет вместе с сыном новую жизнь. Настенные часы пробили 11, и тем самым вернули меня мыслями к плану. О том, где находится бриллиант Данморов, я рассказала всем подозреваемым. Пожалуй, пора подняться наверх и проверить, что из этого всего получилось. Я вышла в холл и направилась к фойе, но, услышав голоса, остановилась за поворотом. Это оказался Майло. Тот факт, что он наконец-то прибыл на бал, значил для меня гораздо меньше, чем то, что с ним была женщина. Они говорили по-французски. На этом балу я не видела Элен Рено, но знала, что моему мужу, скорее всего, больше не с кем говорить на этом языке. «Пойдем в ту комнату», — сказала она. «Нам надо поговорить». Я рискнула выглянуть из-за угла и увидела, как они вошли в ту самую комнату, где разворачивались драматические события со мной в главной роли. К счастью, они не до конца прикрыли за собой дверь. Естественно, я сделала то, что сделала бы всякая уважающая себя жена. Стала под дверью и принялась слушать, прижавшись к стене, так, чтобы случайный прохожий решил, будто я просто отдыхаю от рьяного вальса. «Я должна была прийти и повидаться с тобой», — сказала она. У нее был тихий и страстный голос, и это впечатление усиливалось грацией ее родного языка. У французской искусительницы и должен быть такой голос. И это немало меня раздражало. Я решила, что ты злишься на меня, и не смогла этого вынести. — Нисколько, — ответил Майло любезно, — да из чего бы вдруг? Нас ведь сфотографировали. Я знаю, тебе это не пришлось по душе. Меня не столько фотограф удивил. — Тогда что же, поцелуй? Лен рассмеялась. Ее гортанный смех был хорошо отрепетирован. — Тебе не понравилось? — Ну, скажем так, это было не своевременно. Я почувствовала слабость от того, что все мои худшие подозрения оказываются правдой. Майло распекает ее за неосторожность, только и всего. Хотелось уйти, но я не могла, не сейчас. Нужно было узнать, что на самом деле между ними происходит, и как много она для него значит. Элен снова рассмеялась. Фотографы всюду ходят за мной по пятам. Им нравится наблюдать интересные вещи. А ты, Майло, промурлыкала она его имя, очень и очень интересен. Актриса явно перегибала палку. Если Майло простодушно купился на такое, я его сильно переоценила. — А что сказала твоя жена? — спросила она со смешком, отчего я крепко стиснула зубы. Ей это не понравилось. Майло всегда умел преуменьшать. Она ругалась, дралась, бросала в тебя все, что попадется под руку. Я возмутилась. За кого она меня держит? За моряка? — Едва ли, — ответил Майло с явной иронией. Но, тем не менее, это ее разозлило. Элен фыркнула. — Вы, англичане, принимаете это слишком близко к сердцу. Ты сказал ей, что мы всего лишь повеселились? Я сказал, что нас сфотографировали в самый неподходящий момент, и больше ничего не было. — Так грустно, — жалобно произнесла она, — но сейчас никаких фотографов поблизости нет. Ее интонация говорила сама за себя, но она все равно добавила «поцелуй меня». Я напряженно ждала тишины, подтверждающей его согласие, и тем сильнее меня удивил его ответ. — Нет, Элен, — сказал он так же спокойно, — я уже говорил тебе, мне это неинтересно. — Да ты просто меня дразнишь, — заязвила Элен. — Наверное, хочешь свести меня с ума от желания, ведь так? Я снова стиснула зубы. — Боже мой! Все это звучит как реплики из какой-то абсурдной мелодрамы. Я не видела ни одного ее фильма, но если это выступление раскрывает все грани ее таланта, то я ничего не упустила. В голосе своего мужа я распознала раздражительность. «Никто тебя не дразнит, Элен. Я не буду тебя целовать». Она возмущенно фыркнула. «Не подумай, что я не ценю это предложение», — продолжил Майло. «Я восхищаюсь твоей красотой, но, боюсь, мой ответ нет. Понимаешь, наверное, это ужасно по-английски, но я очень люблю свою жену». Скоро он выйдет из комнаты, — подумала я, — и быстро пошла в сторону лестницы. Наверное, поднимаясь по ней с такой глупой улыбкой, выглядела я, как последняя дурочка. На втором этаже я постучала в дверь спальни напротив карточной. Ее сразу же открыл тучный сержант, который все это время ждал, когда же появится преступник. «Добрый вечер», — поздоровалась я, протиснувшись в комнату. Вор пока не объявился. Думаю, мое появление немного сбило его с толку, — но он быстро взял себя в руки. — Ни души, мэм, — ответил он. Меня начали одолевать сомнения. Наверное, ловушка просто смехотворна и ни за что не сработает. А может быть, убийца один из Баррингтонов? Или сам лорд Данмор, и поэтому посвящен во все это? Если подумать, план выглядит не слишком обнадеживающе. Я уселась в бархатное коричневое кресло. Стоит немного подождать, может, что-то еще произойдет. Рядом со мной сержанту стало не по себе. Наверное, он просто не знал точно, кто я такая и почему знаю о его секретном задании. Впрочем, он был слишком вежлив, чтобы заговорить об этом, так что мы пару минут поговорили о погоде. А когда сержант решил посвятить меня в разработанную им теорию идеального климата для поимки преступников, дверь отворилась, и в комнату вошли инспектор Джонс, а следом за ним Майло. «Добрый вечер, миссис Эймс», — поздоровался инспектор, прикрыв дверь так, чтобы в проходе осталась едва заметная щелочка. «Как я и думал, вы здесь». Я перевела взгляд на Майло, он уже смотрел на меня. «Привет», — сказала я с улыбкой. Он едва заметно улыбнулся в ответ, и я почувствовала, как сильно его люблю. Как много нужно было ему сказать, но, увы, не сейчас. «Все тихо?» — спросил инспектор Джонс, возвращая меня к делу. — Нет, пока что никто не клюнул, — ответила я угрюмо. — Ну что ж, если удача на нашей стороне, Ждать осталось недолго. Сержант снова стал у двери, так, чтобы можно было смотреть сквозь щель. Майло и инспектор Джонс присели, и мы все принялись ждать, молча и без особых надежд. Какой же нудный выйдет вечер, если мы так и просидим до самого конца, поглядывая друг на друга, чтобы хоть как-то развеять скуку, если бы кто-нибудь захватил с собой колоду, по крайней мере, сыграли бы в бридж. Но долго ждать действительно не пришлось. Как всегда, интуиция инспектора нас не подвела, и через несколько минут сержант подал знак. Затем я услышала за дверью тихие шаги. Инспектор вскинул руку, призывая хранить молчание. Мы подождали еще немного, а затем инспектор Джонс на цыпочках направился к двери и приоткрыл ее пошире. Поначалу я ничего не могла рассмотреть, но вскоре он открыл дверь настежь. В коридоре стояла Марджери Экклс. В руках у нее виднелся бриллиант Данмуров. С округлившимися глазами я поднялась с места. Трудно поверить, но план сработал. Да это же просто абсурд. Однако вот она прямо перед нами, поймана с поличным. «Добрый вечер, мисс Экклс», — сказал инспектор Джонс одновременно и вежливо, и разоблачающе. «Скажите, пожалуйста, что вы намереваетесь сделать с этим ожерельем?» Марджери залилась краской, и я подумала, что она начнет выдумывать нелепые отговорки. Однако она в бессилии опустила руки. «Что ж, вы меня поймали». «Да, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Тут она бросила на меня полный злобы взгляд. «Как я не догадалась, что это ловушка!» «Пожалуй, вам лучше пройти в эту комнату», — произнес инспектор Джонс, взял камень у нее из рук и сунул себе в карман. «Ой, подождите!» — послышался крик из коридора. «Она не сделала ничего плохого!» Это была Фелисити Экклс, бледная как смерть. Она подошла к двери, заламывая руки. «Пожалуйста, не арестовывайте ее! Это не то, что вы подумали!» «Помолчи, Фелисити», — сказала Марджери, впрочем, без злобы в голосе. «Если у вас есть объяснение, — спокойно заговорил инспектор Джонс, — то лучше дать его нам сейчас». Они гуськом прошли за инспектором, и он закрыл дверь. Все сели. И инспектор Джонс посмотрел на Марджери Экклс. «Ну что ж, пора рассказать мне, что здесь происходит». Она вздохнула и пожала плечами. «Если хотите знать, Джим брал украшения своей тетки и давал мне, чтобы я их продала». «Удивительно! Джеймс Харкер крал драгоценности у своей тети? Нет, такого поворота я не ожидала. Ведь в этом не было никакого смысла. Почему он это делал?» — вежливо спросил инспектор Джонс. Марджери улыбнулась, и к ней вернулась прежняя уверенность, потому что я его попросила. — Понятно. Следовательно, он был влюблен в вас? Она снова пожала плечами. — Не думаю, что Джим назвал бы это так. Мы просто были очень близкими друзьями. И он хотел помочь мне, раз уж мог. И Фелисити тоже. Если на чистоту, я думаю, он был немножко влюблен в нее. И Фелисити его любила, по-своему, даже обожала. Инспектор Джонс перевел взгляд на побелевшую Фелисити, а затем снова обратился к Марджери. «Как именно он хотел вам помочь?» Марджери посмотрела на сестру, и та едва заметно кивнула. «Ее преследовал мистер Фостер». «Преследовал?» — скептически повторил инспектор Джонс. «И я в очередной раз изумилась, как много может выразить человек, произнеся при этом одно единственное слово». Да, он просто дико хотел, чтобы Фелисити поддалась его чарам, но он ей никогда не нравился. Но ему на это наплевать. Он абсолютно непреклонен. Она говорила правду. К несчастью, я и сама видела, как далеко может зайти мистер Фостер. А миссис Гармон только подтвердила, что он не остановится ни перед чем, чтобы добиться того, в чем ему отказывают. Мне удалось сбежать, но, может быть, однажды удача отвернулась от Фелисити. Надеюсь, это не так. Тут я вспомнила, что она говорила мне той ночью в Спэрроу. Фелисити была пьяна и запуталась, когда я говорила, с кем туда пришла и кого успела встретить. Не о лорде Данмуре она меня предупреждала. Фелисити говорила о мистере Фостере. Мы хотели немного переждать, продать украшения, а потом уехать из Лондона куда-нибудь за границу, — продолжала Марджери. Джим дал нам несколько безделушек, но потом его тетка заметила, что украшения стали пропадать, поэтому он сказал, что встретится с нами на балу и передаст последнюю вещицу. Ну, когда мы встретились, он сообщил, что его тетя решила надеть поддельный браслет, и нам лучше подождать. Значит, мистер Харкер не брал тетин браслет. Но если не он, то кто? Похоже, мы просто ходим кругами. В ночь убийства у него был с собой пистолет? Поинтересовалась я, а инспектор Джонс бросил на меня крайне неодобрительный взгляд. Да, Марджори рассмеялась, бедный дурачок. Сказал, что защитит нас от мистера Фостера, если понадобится. В него выстрелили из его собственного пистолета, верно? Я боялась, что что-нибудь такое и случится. «Это вы его убили, мисс Эклс?» — спросил инспектор Джонс. «О, нет!» — вскричала Фелисити. Марджори была искренне удивлена. «Конечно, нет. Он мне действительно нравился, если закрыть глаза на то, что вы вынудили его красть драгоценности у родной тети», — заметил инспектор Джонс. Она пожала плечами. «Мне нужны были деньги, а у миссис Баррингтон куча украшений. Не думала, что все так закончится». «Не следовало нам этого делать», — прошептала Фелисити. «Не стоило брать эти вещи. Джим ведь не был вором. Он считал это благотворительностью, просто хотел помочь. Он был такой милый. Хотел только...» Замолчав на середине фразы, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Сержант подал ей свой платок. «Наверное, нехорошо было вот так его использовать», — признала Марджори. «Но Джим говорил, что хочет нам помочь. И я не могла сказать «нет». Правда, толку от этого оказалось маловато». «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Все шло по нарастающей. Мистер Фостер появлялся везде, куда бы мы ни пошли, и пытался остаться с Фелисити наедине. Даже на том балу он был в такой же маске, как у Джима. Я думаю, он просто хотел ее провести». «Так вот почему он копировал маску». «И это розыгрыш, о котором он говорил мистеру Бертелли. Мистер Фостер решил устроить ловушку. Какой отвратительный человек!» Марджори посмотрела на меня. «В тот вечер, когда мы ужинали с вами и Дуглас Хьюзами, Фелисити осталась дома именно потому, что мистер Фостер тоже был приглашен. Я подумала, что поговорю с ним, и он оставит ее в покое, но это ни к чему не привело. Прожженный хам! Тогда я решила продать одно украшение раньше, чем мы договаривались, ну и узнала...» «Узнали что?» — спросил инспектор Джонс. «Все украшения, которые нам дал Джим, поддельные.